Яков Иванович Смирнов. Годы жизни. 1869-1918. Яков Иванович Смирнов родился в Иркутске, где его отец был директором гимназии. Сноска. Жебелев Яков Иванович Смирнов. Семинар Кондакова, 1928 год, страницы 1-18, конец сноски. Мать Якова Ивановича, Анна Яковлевна, была родной племянницей Дмитрия Ивановича Менделеева. Выслужив пенсию, отец Якова Ивановича переехал в Петербург. Яков поступил во второй класс гимназии при историко-филологическом институте. По окончании гимназии поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета. Главным его учителем был Кондаков. Занимался Смирнов также в семинарах Васильевского и Соколова, у последнего греческими надписями. Прошел таким образом превосходную школу и получил прекрасное знание древних языков. Вскоре после окончания университета Смирнов принял участие в археологической экспедиции Кондакова в Сирию и Палестину. В 1894 году Смирнов отправился в заграничную командировку. Много месяцев провел в Афинах, изъездил и исходил большую часть Греции. Отлично освоил новогреческий язык. Осенью 1895 года совершил большую археологическую поездку по Малой Азии. 2 недели провел на Кипре. Когда Кондаков оставил Смирнова при кафедре для подготовки к профессуре, он, да и весь факультет, смотрели на Смирнова как на преемника Кондакова. Случилось, однако, так, что вскоре после отъезда Смирнова в заграничную командировку Кондаков по болезни вынужден был уехать из Петербурга на долгий срок. В 1897 году Кондаков выслужил 30 лет, и кафедра в Петербургском университете стала вакантна, но ее занял Прахов. В 1899 году Смирнов был назначен хранителем отделения средних веков и эпохи Возрождения в Эрмитаже, а через 10 лет старшим хранителем. В 1917 году Яков Иванович был избран членом Академии наук по разряду русского языка и словесности. К этому времени здоровье его пошатнулось. 10 октября он умер от свирепствовавшей тогда испанки. Перехожу к рассмотрению научных трудов Смирнова. Их не так много по количеству, но все они ценны по качеству. Сноска. Смотри перечень в приложении к статье Жебелева, страницы 16-18. Конец сноски. Монументальный труд Смирнова «Восточное серебро». Это атлас древней серебряной и золотой посуды восточного происхождения, найденный преимущественно в пределах Российской империи. Издание археологической комиссии «Санкт-Петербург», 1909 год, 130 таблиц, пояснительное предисловие Смирнова, 8 страниц. Собирание и изучение материалов заняло у Смирнова много лет. Подготовительными этюдами могут считаться его статьи о сассанидских блюдах, изыскание общества истории, археологии и этнографии при Казанском университете, 1894 год, и серебряное сирийское блюдо, найденное в Пермском крае. Материалы по археологии России, номер 22, 1899 год. В 1902 году вышла в Харькове работа Смирнова о бронзовом водолее западноевропейской работы и о других подобных находках в пределах России. Водолеями назывались фигурные рукомойники, употреблявшиеся в светском и церковном быту. Сноска. Статья Лобковской «Водолей» найденный в Крыму, и круг родственных ему произведений, сборник «История и археология средневекового Крыма», страницы 176-189, конец сноски. В статье Лобковской есть несколько ссылок на работу Смирнова. В заключении библиографического обзора работ Смирнова скажу еще его отзыв об исследовании Шмидта «Кахе-Джами. Протоколы общих собраний Русского археологического общества за 1899-1908 годы. Петербург, 1915». Как говорит Жебелев, Смирнов отличался полным отсутствием того, что можно назвать ученым эгоизмом. Коль скоро дело касалось научного вопроса, хотя бы и не соприкасающегося с ближайшими научными интересами самого Якова Ивановича, он как-то забывал, что этим вопросом интересуется не он сам, а кто-то другой. Яков Иванович забывал о своей работе и с жаром отдавался работе другого, обратившегося к нему за содействием или справкой. Сообщением только нужной справки Яков Иванович никогда не ограничивался. Он выкладывал перед своим собеседником все, что ему было известно по данному вопросу. Более того, склонен был расширять и углублять его.